Лидвера. Как тепло, мягко и уютно спать на прелой листве и мягком мхе. Под корнями столетних необхватных дубов. Темных, терпко пахнущих смолой елей. Спать и видеть снежные сны. Пока первая капель не зазвенит по наледи. Пока из-под земли не потянутся нежные ростки. А деревья-хранители не ускорят ток соков. От корней по стволу и дальше, к нежным, зарождающимся почкам на тонких веточках. Спать и слушать шелест мышей под снегом, цоканье белок, перестук дятлов. Улавливать бег волков, мягкую поступь лис, точно лесную исповедь читать вместе с ними заячьи следы. Первый снег ложится слоями, оставляя землю под кронами голой. И тогда в дело вступает волшебство старших. По их зову приходит метель, свист, воет, наметает снег плотное к стволам, чтобы ничто не тревожило покоя юных лесных. Снежная шуба сохраняет тепло, бережно ограждает от лишнего шума и суеты. И лесные благополучно взрослеют, напитываются силами деревьев-кормильцев, энергиями земли. Лишь изредка на стволах проступают похожие на человеческие лики, призрачные фигуры. Днем они привязаны к своим кормилицам. Зато в лунные ночи призраки спящих лесных собираются на полянах, ведут слышимые лишь им одни беседы. Танцуют, поют, чтобы рассеяться за час до рассвета. Мало кто из молодых желает отказаться от покоя в норках под корнями. Но каждый год желающие находятся. А в этот особенно много. Под лес прорыли коридоры наглые сиды. Возятся, колдуют, шумят, будят детушек. Теперь дети разгуливают по лесу, лезут к трассам, заглядывают в дачные домики, проказничают. За каждым надо проследить, удержать от глупостей. По мере сил, конечно. А вы пробовали угомонить расшалившуюся лесную молодежь? Даже не пытайтесь, такое даже владыке Инаршивану не под силу. Но именно Лидвере, многоопытной лесной дозорной, выпала неблагодарная участь зимней няньки. Она не отчаивалась, Инаршиван справедлив, снова приблизит ее к себе. Дикой лесной кошкой Лидвера сидела на ветке клена на самой лесной окраине. Вслушивалась песню вьюги, смех и радостные возгласы малышни. И потому чуть не свалилась сугроб, когда над ее головой, откуда ни возьмись, пронеслась стая каркающих ворон. А за ними на соседнюю ветку приземлился ненавистный чародей Валентин. «Что надо?» С трудом выговаривая слова человеческой речи, промяукала кошка. «Вот, размышлял, пойдет ли мне серый воротник из твоей шкуры? Или поискать мех повыгоднее?» Валентин сейчас был одет в черный деловой костюм. Точно конторский работник. Трость обхватывала ветку выше и не позволяла чародею свалиться в сугроб. «На, груби!» Кошачьи когти удлинились. Шерсть на затылке вздыбилась. «Не, трусливый мех мне не к лицу!» — рассмеялся Валентин. «К тому же он наверняка липкий от съеденных тобой сладостей». «Ты за это ответишь!» На месте кошки очутилась лесная воительница. Черные, чуть вьющиеся короткие волосы смешно торчали из-под шапки. В руке зажат клинок, браслеты на узких запястьях ощетинились шипами. На носках мягких сапожек выдвинулись иглы. Лидвера отлипла от ветки. Стремительно повисла одной рукой на верхней, вторую занесла, чтобы метнуть кинжал. И застыла, не в силах пошевелиться. «Не холодит металл? Смотри, простудишься!» Трость Валентина незаметно мелькнула в воздухе, проскользнула между танцующих снежинок, ни одну не задев. Обидно выбила клинок из пальцев. «Ай, ты мне ноготь сломал!» Первым делом возмутилась эльфийка, вновь обретя свободу движения. Воевать она уже не хотела. Снова присела на ветку, свесила ноги. «Если хочешь сберечь остальные, веди себя с гостем учтиво», назидательно прокомментировал чародей. «Я тебя не убивать пришел, а побеседовать пока без конфет-тортиков. Перебирайся ко мне, дело есть». Лидвера возмущенно фыркнула, но успокоилась. Даже присела поближе к Валентину. «Что затевает Инар Шиван?» — принялся расспрашивать ее чародей. «Он меня не посвяща...» «Ложь!» — прервал фразу Валентин. Он не шевельнулся, но бывшая разведчица вздрогнула. «Он хочет прогнать со своих земель холмовиков и заполучить книгу желаний», — вздохнула эльфийка. Было видно, она не одобряет решение князя. «Древний лес давно проигрывает холмам и городу». «Недосмотр управляющих», — пожал плечами ее собеседник, лениво крутя в руках трость. «Ему нужен Ваня, хранитель». Лидвера всматривалась в метель. «Для человеческого мальчика слишком велико искушение ее открыть. Пока он боится повредить замки и испортить раритет, но книга наделена своей волей. Хранитель откроет фолиант и загадает то, что нужно Инар Шивану». «Это уже не Ванькино дело, а всех городских Август не допустит», — предупреждающе мягко возразил Валентин. Он не сомневался, эльфийка передаст разговор владыке. «Скажи Инару, книги ему не видать. Это я тебе как демон из запредельного говорю». Лидвера ахнула, опасливо сжалась. «Я чувствовала, я знала, человек меня не одолеет». Она обрадовалась и соскользнула прямо в сердце закручивающегося снежного вихря. А Валентин задумчиво смотрел ей вслед. Беззаботно болтал ногами. А трость танцевала в пальцах, плела узор чар, сложный и запутанный. А когда заклинание звездной сети было готово и полетело к городу, трость стала флейтой и с радостью откликнулась на демоническое дыхание. Тонкий нежный звук чуть громче воя метели и хрустального звона колокольчиков блуждал среди промерзших веток. И от него всхлипывали во сне спрятанные под корнями эльфята. Чуть позже в уютных чащах, в сияющих серебром зимы чертогах на маленьком островке среди теплых торфяных болот Инар Шиван приносил жертву демонам запредельного. На очищенный от мха растрескавшийся камень пролилась темная кабанья кровь, смешанная с дурманным вином из волчьих ягод. Вокруг владыки, не потревожив нежного снежного покрова, собралась вся лесная знать. Олени, волчьи, лисьи головы, головы вовсе незнакомых людям существ жадно следили, как вино смешивается с кровью, как впитывается в серый мокрый камень, так и не окрасив снег. И камень на время призыва становится целым, нарушенным, гладким и блестящим, точно обкатанный морем голыш. Над этим древним алтарем изящной, старинной люстрой горели магические огни. Теплые, желтые, холодные, синеватые, жизнеутверждающие зеленые. Сам лесной князь преобразился. Ниже пояса он остался человеком, и черные блестящие сапоги, заправленными в них алыми шароварами, вовсе не сочетались с комом серебристо-серого меха выше, более светлого на животе и почти черного на спине. У Инар Шивана была морщинистая темная, почти черная кожа на лице. Длинные человеческие пальцы, тоже темные, венчали черные когти. На мохнатых руках от локтя до плеч выступали мелкие шипы. От кустистых бровей начиналась шерсть, которые прорезали два гребня, сходящиеся сзади на шее. Черный блестящий гребень высотой в ладонь шел вдоль спины. Лидвера в человечьем облике недвижимо замерла позади своего господина. В каждой руке зажата по клинку. Она тихо слово в слово повторяла заклинание призыва на молчавшем веками языке. «Эш-дар-ра-тер! Раскройся, дверь, под нездешние небеса! Приди, великая непобедимая судья! Позволь свершиться справедливости!» Остальные тоже послушно шептали: «Ошибись на слово, на долготу звука, попадешь во власть чужой магии, сгинешь». Над алтарем замерцали искры, огоньки вверху померкли и опустились на снег палой листвой. Надвигающейся пасмурной предвечерней темноте образовалась трещина от макушки самых высоких деревьев до вершины камня, и из этой темной, серебрящейся по краям дыры появилась босая ножка. Она отважно ступила на темную каменную поверхность, а потом трещина расширилась, впуская свет чужих созвездий. И уже на вершине алтаря стояла стройная, черноглазая женщина. Прекрасная настолько, что в мире людей и нелюдей сложно вообразить большее совершенство. Ткань белого, полупрозрачного платья трепетала на декабрьском ветру. Ночные цветы, волоса гости испускали дурманный, кружащий головы аромат. Черная река волос стекала до пят, мерцала золотыми и серебряными бликами. Позади гости в свете расположенных иначе звезд реяли полуистлевшие флаги, били копытами скелеты лошадей, сжимали ржавые копья мертвые рыцари в ржавых доспехах. Угольно-черные гончие испускали из клыкастых пастей струи огня, рычали на тех, кто посмел остановить их дикую охоту. «Приветствую, владыку местных лесов!» Голос главы мертвой армии был низким и глубоким, сахарно-манящим и одновременно обещающим нестерпимые муки. «Что ты хочешь от дикой охоты?» Судья соскочила с камня, провалившись в сугроб почти до колен. И снег вокруг демоницы начал таять, миг и босые ножки стояли на пожухлой бурой траве. «Силы не равны. Город использует демона из ваших. Холмовики вот-вот заполучат могущественную книгу. А что есть у леса?» Возмущенно воскликнул Инар Шиван. «Лес требует справедливости!» «Справедливости!» Передразнила его демоница, легко обходя вокруг князя, прижигая снег. Лидвера поудобнее перехватила рукояти мечей, хотя знала, против высшего создания изначального хаоса не выстоят объединенные силы леса, города и холмов. Владыка не произнес всех охранных формул, и теперь женщина в одиночку шептала слова заклинания за себя, за Инара, за свиту. «Справедливость, как орден на груди, ее нужно заслужить», — возразила владыке судья. «Жертва живой крови — лишь плата за общение со мной. Что ты дашь за помощь?» Инар Шиван задумался. Сложно предложить изначальному хаосу то, чего у того нет. Мощь одной судьи в миллион раз сильнее проклятой книги желаний. Но и берет она не в пример дороже. «За полную победу над Сидами отдашь мне сотню своих лучших воинов?» Она кокетливо склонила голову к плечу. «Моя армия не горсть безделушек!» — возмутился владыка. «Тогда и помощь будет соизмеримой взносу», — парировала судья. «Чем откупишься, князь? Ни сундуками с самоцветами, ни жизнями преступников». Она заранее отвергла его дар. «Я могу тебе дать...» — он умолк в замешательстве. «Я возьму твой человеческий облик», — проявила инициативу демоница. «Отныне ты всегда выглядишь именно так». Задумка ее развеселила, и безмолвно застывшие подданные и сам владыка леса не смели перечить предводительнице дикой охоты. «Есть ли еще пожелания, о сильнейший чародей своего леса?» Демоница отвесила владыке шутовской поклон и выжидающе замерла. «Нет, великая!» — пророкотал голос Инар Шиванна. Плата не казалась ему чересчур высокой. Кожа под шерстью горела и чесалась. Вдобавок что-то колючее вцепилось в его плечи. Царапало, дергало за гребень. «Пройдет», — смирился он. «Учти, Инар». Лицо судьи приблизилось вплотную к морщинистой морде лесного князя. «Равновесие не вечно. Тебе не скрыться от всех чужих чар. Оплату я уже взяла». Она расхохоталась с места, сделала сальто назад и очутилась за гранью разрыва среди мертвой армии огнедышащих гончих. «Еще увидимся!» — выкрикнула она. Над заболоченной поляной словно задернули занавес. Чужие звезды померкли, и вокруг знати лесного владыки снова был пасмурный декабрьский вечер. «Господин мой!» Лидвера первой оказалась подле осевшего на снег Инаршивана. «Тебе помочь?» «Нет!» Тот стремительно поднялся. На мягкую, точно пух, пышную шерсть налип снег. «Готовьте к вылету Даннатас. Отправляюсь в город в составе посольства. Я уговорю Августа помогать мне, а не Фиору Ар-Аи». Лесная знать растворилась в серых сумерках. Одна Лидвера неспешно убрала клинки в ножны за спиной, откинула со лба черные завитки коротких волос, вытянулась по стойке смирно. «Выслуживаешься?» — неприязненно рыкнул ей князь. «Будешь сопровождать меня в городе, помогать с техникой. Будешь стараться, вернув стражу». «Да, мой господин». Эльфийка склонилась до земли. Не показывать, как ей претит его высокомерие. Не признаваться, что она давно считает Инара недостойным правителем леса.